Глава 21. Меня разбудил звонок от моего начальника службы безопасности. Его откопал где-то Гомельский, перезаключил с ним контракт и загрузил таким количеством работы, что у меня глаза на лоб полезли. В обязанности Максима Николаевича Прохорова входило предоставлять мне каждое утро отчет, кроме всего прочего. «Да, Максим Николаевич», — я посмотрел на часы, — было начало седьмого. «Я слушаю». «Дмитрий Александрович, я выполнил ваше распоряжение относительно Анны Александровны Наумовой. Нам удалось ее найти и с ней связаться», — ответил Прохоров. «С ней все в порядке. Она в данный момент проживает во Фландрии и собирается вернуться домой следующим летом. Мы передали Анне Александровне ваши контакты, и она обещала связаться с вами в самое ближайшее время». «Хорошо, это все?» — спросил я немного резче, чем хотел. Почему-то этот разговор меня разозлил, хотя я вроде должен был чувствовать облегчение от того, что мать жива и здорова. «Да, как только я соберу необходимую информацию по ее контактам, то передам подробный отчет через ваших поверенных», — добавил Прохоров. «Больше ничего, особенно за прошедшие сутки, не произошло. Все в пределах штатных ситуаций». «Хорошо», — коротко ответил я и отключил телефон, внимательно на него посмотрев. Что-то мне не понравилось в разговоре с Прохоровым. В нем чувствовалась какая-то недосказанность. Но я прекрасно помнил, что он никогда не выдает информацию, если не будет полностью в ней уверен. Отбросив телефон в сторону, я потянулся за книгой. Ее мне выдал Лазарев, когда я попросил снабдить меня чем-то подобным. Занятий с банкирами сегодня не было. Все помощники Гомельского, как и он сам, усиленно работали над каким-то очередным проектом, поэтому меня освободили на целых два дня от своего присутствия. «Ритуалистика. Семейные секреты». Это, конечно, не была книга последнего императора, и она не включала в себя именно тот ритуал блокировки, что применили к Дубовым. Однако книга была довольно неплоха в плане изучения основ для создания семейных ритуалов. Я ее уже практически изучил. Осталась пара последних глав. Все написанное в книге было для определенного круга читателей, в который я, к сожалению, не попадал. Зато я начал разбираться в некоторых понятиях и окончательно утвердился в том, что моя родня — конченные психи. Чего они только не придумали, и как только не воплощали придуманное в жизнь. Все ритуалы Лазаревых были исключительно на крови. Но кто бы в этом сомневался? Никаких длинных речей на мертвых языках. Ничего. Основная составляющая — кровь Лазарева, проводившего ритуал. Примерно то же самое делал Эд на той поляне, когда загонял Биора в тело быка. Он использовал свою кровь. Про этот ритуал я как раз и вычитал в четвертой главе. Он был не слишком сложным, для Лазаревых, разумеется. А что касается меня, вряд ли в ближайшее время я смогу повторить что-нибудь подобное, но я к этому буду стремиться. Что я узнал из книги? Что Лазаревы одной каплей своей крови и литром крови младенца могли запросто уничтожить целый род этого младенца. Круто? Не то слово. Или сжечь замок, просто окропив несущую стену опять-таки своей кровью, при этом сказав стене пару ласковых, и зажечь спичку. Так, собственно, Эд сжег свой замок. Он просто упал, порезался и уронил на себя свечу. Но это два самых простых ритуала. Другие были сложнее, включая ритуал обретения плоти. И для их проведения было необходимо применить десяток различных компонентов, кроме крови Лазаревых. И, к сожалению, в книге не было ни слова, ни малейшего упоминания о том, что мы с Егором искали. Я дочитал последнюю страницу и громко захлопнул книгу, отчего Гвейн заворчал и открыл один глаз. «Ничего по поводу Дубовых здесь нет. Но где мне найти хоть какую-то информацию про это, а?» Оборотень потянулся, открыл глаза и выразительно зевнул, тряхнув головой. «Надеюсь, он таким странным способом хотел мне что-то сказать, а не просто показать свое отношение к моим поискам того, что мы можем так и не найти. На 67%, как говорил Егор». «Ты не забыл про Ванду? Ты обещал посмотреть на ее золотые нити». Вспомнил я обещание, которое дал мне Эд в прошлое полнолуние. «Прошло три недели. Скоро луна снова станет полной. И я надеюсь, что хотя бы этот вопрос мы сможем решить». Приведя себя в порядок, я спустился на минус первый этаж, где должно было состояться первое занятие по магии огня. Но одно радует. До следующего кабинета идти было недалеко. Хотя сейчас подъем по лестнице никаких проблем для меня не вызывал. Только вот воспоминания были не из приятных. Поэтому я до сих пор эти проклятые винтовые лестницы слегка недолюбливаю. Зайдя в кабинет, я огляделся. Он был каменный. Каменный в прямом смысле. Даже парты были сделаны из мрамора. А еще в нем было очень холодно. «Меня зовут Кира Анисимовна Третьякова. Я буду преподавать вам очень сложный предмет, касающийся управления одной из самых опасных, капризных и непредсказуемых стихий — стихии огня», — раздался прямо от порога чуть хрипловатый женский голос. Мы с Полянским оглянулись, и я снова, а он впервые, увидели зеленоволосую красавицу, словно сошедшую с обложки модного журнала, ну или журнала для мужчин. «Простите, Кира Анисимовна», — бледный Полянский поднял было руку, но его тут же заткнули. «Когда я разрешу задавать вопросы, то об этом вам сообщу». Она прошла мимо нас и села на каменную тумбу, заменяющую преподавательский стул. О как! Даже Рокотов себе подобного никогда не позволял. Тем более, что Денис ее не перебивал, а дождался, когда огневичка сделает паузу в своей пафосной речи. Я хмыкнул. «Тоже мне самая неуправляемая стихия. Самая неуправляемая стихия — воздух, потому что маги воздуха могут сотворить такие ураганы и смерчи, сметающие все на своем пути, что даже темные им иногда завидовали. И ветру практически ничего нельзя противопоставить. Да и по Ванде видно, что воздушники довольно... специфичные люди. Огонь... А что огонь? Его вполне можно контролировать встречным огнем или попросту залить водой. Как вы видите, эта аудитория специально создана для огневиков. Здесь нет практически ни одного горючего вещества, кроме нас с вами. Поэтому я говорю вам один раз, повторять не буду. Полная сосредоточенность на моем уроке. Никаких отвлечений, ничего, что могло бы сбить вашу концентрацию. И если я вдруг увижу, что вы пытаетесь заниматься на моих уроках чем-то другим, кроме огня, вы очень сильно об этом пожалеете. Так, она мне точно не нравится. Нет в ней никакой заинтересованности, только выпячивание своего эго. Как бы поделикатнее ей намекнуть, что я не имею никакого отношения к ее неадекватной, как и она сама, стихии, и свалить из этого класса куда подальше. Но тут мой взгляд упал на закусившего губу Полянского, и во мне заговорила так не вовремя проснувшаяся совесть. Я не могу бросить своего недруга на растерзание этой стерви. «Дмитрий Александрович, еще раз увижу, что вы витаете в облаках на моем уроке, и отработка вам будет гарантирована». Я посмотрел на Третьякову с вызовом, но вовремя прикусил язык. Нарваться на отработку, которых у меня в жизни не было, это, скорее всего, попрощаться со сном. А я не могу себе этого позволить, потому что сон — это единственное время, когда мне удается хоть немного восстановиться. А теперь достаем тетради, кладем их на вот эти специально изолированные магическим щитом третьего порядка подставки и начинаем писать «Стихия огня». Сегодня была только теоретическая часть. Мы писали так долго, что я почувствовал, как у меня заболела рука. При этом эффект был примерно как после тренировки. Уже через полчаса я ничего не соображал, тупо записывая то, что говорила Третьякова. Внезапно дверь кабинета распахнулась, и я услышал знакомый голос, ставший для меня почти родным. «Кира Анисимовна, я прошу вас не забываться и вовремя прекращать уроки, не заставляя ждать других преподавателей. Или вы настолько нас не уважаете, что вам наплевать на наше время и на наш учебный процесс?» Иван стоял в дверях, скрестив на груди руки. То, что он был зол, выдавали только плотно сжатые губы. Я покосился на часы Полянского и широко распахнул глаза. Ничего себе, мы позанимались. Уже прошло 15 минут после начала следующего занятия, а я даже не разогрелся. «Но я еще не закончила». «Вы думаете, что меня это волнует?» Полковника, похоже, неуклюжая попытка Кира оправдаться, разозлила еще больше. «Постарайтесь в следующий раз правильно распределять время, отведенное вам, и не пытайтесь испытывать мое терпение. Наумов, быстро в зал разминаться». Мы с Полянским переглянулись, побросали тетради в сумки и быстро вымелись из класса. Мне только разборок между преподавателями не хватает для полноты всех свалившихся на меня ощущений. «Денис Олегович, я так понимаю, у вас наше занятие последнее. Тогда я попрошу вас остаться и продолжить, а господин Наумов по причине своей занятости будет заниматься со мной индивидуально. С директором я согласую», — раздалось от двери кабинета, который мы только что покинули. Полянский сразу же с обреченным видом поплелся назад. «Но...» Я резко развернулся и увидел ничего не выражающее лицо Киры Анисимовны. «Что «но», Дмитрий Александрович? Это не я затянула начало учебного года?» «Вас послушать, так это я его затянул», — процедил я, уже не сдерживаясь. «Да кто она такая, чтобы ставить мне какие-то условия? Ей вообще 20 лет-то есть? Поведу и не скажешь. Некоторые старшекурсницы старше выглядят». «Нет», — немного сбавила она тон. «Прошел месяц с начала занятий, и этот месяц нам необходимо будет наверстать. Так что возражения не принимаются. Я еще раз скажу, а вы попытаетесь запомнить, а в идеале понять. Магия огня самая опасная, и опасная она в первую очередь для самого мага. А вот теперь все. Завтра вам сообщат о времени дополнительных занятий». «Стерва», — прошептал я, развернувшись. «На первый раз я приму это за комплимент», — раздался мне в спину голос зеленой ведьмы. «Еще и ушастая», — буркнул я и побежал по коридору. Если она еще что-то хотела сказать, то не успела. Или я не такой ушастый. Самая опасная магия. Знала бы ты, что такое самая опасная магия? «Да скажи ей, что она идиотка, ты же артефактор», — поморщился полковник, ожидающий меня возле лестницы. «Насколько я помню, эти ребята все могут делать, даже малый призыв при большом желании сотворить», — невозмутимо проговорил Рокотов. Я только подозрительно на него покосился. Когда-то он говорил, что почти все знает о магах, и только сейчас эти его слова обрели для меня смысл. «Мне нужно поговорить с Троицким», — я пристально посмотрел на Ивана. Он нахмурился, а затем кивнул, соглашаясь со мной. «Я быстро». «Я предупрежу Григория Андреевича», — проговорил полковник и направился вниз по лестнице, в то время как я понесся наверх в кабинет директора. «Мне абсолютно безразлично, чем ты занимаешься, но мне срочно нужно с тобой поговорить», — ворвался я в кабинет без стука. Слава был один. Он вздрогнул и злобно прищурился, глядя на меня. «Дима, что ты себе позволяешь?» Троицкий начал заводиться с полоборота. «Я? Эта идиотка, как выразился Рокотов, не имеет никакого понятия о преподавательской этике. Наглая стерва!» — процедил я, садясь на стул напротив крестного. «Ты про Третьякову?» — нахмурился Слава. «Да. Почему-то она решила, что я горю желанием заниматься с ней по индивидуальной программе, по причине того, что она не может правильно построить учебный процесс. Скажу сразу, с ней никаких дополнительных занятий я проводить не собираюсь, по причине того, что никакого дара огня у меня никогда не было». Я говорил сквозь стиснутые зубы, буровя крестного пристальным взглядом. «Я же говорил тебе, чтобы ты с Третьяковой был осторожнее. А я сейчас тебе говорю, что уйду из школы в ту же секунду, как только мне объявят, что собираются и дальше тратить мое время на бесполезные для меня вещи. Гомельский неоднократно намекал, что в состоянии найти мне учителей, и я при этом даже в твоей школе буду продолжать числиться. Вот это истинная власть, а не твое занюханное министерство». «С друзьями я и так практически не пересекаюсь из-за своей занятости, поэтому ничего не потеряю, если буду видеться с ними только на практике и на каникулах», — довольно спокойно проговорил я. «Дима, я все сказал». «Простите, господин директор», — в кабинет вошла Третьякова, тут же прищурившись, увидев меня. «Мне нужно с вами поговорить насчет занятий с господином Наумовым». «Никаких дополнительных занятий», — рявкнул Троицкий и стукнул ладонью по столешнице. «Вас, Кира Анисимовна, никто не учил, что прежде чем войти в кабинет к начальству, необходимо постучаться и дождаться приглашения?» Приторным голосом поинтересовался Слава, поднимаясь на ноги и глядя на девушку злобным взглядом. Мне даже показалось, что я увидел в его глазах всполохи самой настоящей тьмы. Аура в кабинете точно изменилась. Стала плотной, липкой, тягучей. Но ничего не выдавало в ней темную магию. А вот о том, что хозяин кабинета очень сильный маг, говорила вполне отчетливо. Третьякова округлила глаза и попятилась к выходу. «Простите, Вячеслав Викторович». «Обратитесь к Бурмистровой, она вам подскажет, как правильно сформировать учебный процесс, таким образом, чтобы вы успевали вложиться в отведенное вам время. Еще раз услышу хоть одну жалобу на вас, и вы вылетите отсюда быстрее ветра. И мне абсолютно плевать на то, кто вы и кто вас сюда назначил. Я вас лично в свою школу не приглашал. А теперь вон отсюда». «Оба!» Я подождал, пока Третьякова пулей выскочит из кабинета, после чего встал и, кивнув крестному, выбежал из кабинета, направляясь на минус второй этаж. На окликнувшую меня огневичку я даже не посмотрел.